Глава 10. Простодушный заперт в Бастилии с янсенистом. Гордон был еще свежий и здоровый старик, обладавший двумя великими качествами. Он безропотно сносил горе сам и в то же время умел утешать в нем других. Дружелюбно встретив простодушного, он нежно обнял его и затем сказал: «Кто бы вы ни были, явившийся разделить со мною мою могилу, будьте уверены, что, живя в этом проклятом месте, я буду всегда гораздо меньше думать о себе, чем о вас. Потому возблагодарим провидение, сведшее нас вместе, и будем жить в мире, лелея надежду на лучшее будущее». Слова эти произвели на простодушного действие успокоительных капель, с помощью которых открываются глаза и возвращается вновь к жизни обмерший. Когда они обменялись первыми приветствиями, Гордон, благодаря своему спокойному характеру и тому невольному влечению, которое всегда рождается между несчастными, вошел настолько в доверенность простодушному, что тот облегчил свое сердце, рассказав ему о причине своих бед. Гордону, однако, эта причина вовсе не показалась столь важной, так что он даже изумился отчаянию простодушного. «Надо думать, — сказал он, выслушав его повесть, — что Бог предназначил вас для чего-нибудь необыкновенного. Промысел его, устроив ваше путешествие с берегов озера Онтарио в Англию и оттуда во Францию, определил, чтобы вы были окрещены в Британии, и затем привел вас для спасения вашей души сюда». «Мне кажется, — возразил простодушный, — что, напротив, все это было скорее делом дьявола. Мои соотечественники, американцы, никогда не поступили бы со мною столь варварским образом, как поступают здесь. О подобных делах в их стране не может быть и речи. Их называют дикарями. Положим, нравы их действительно грубы. Но зато здешних людей надо в полном смысле слова назвать утонченными мошенниками. Тот факт, что я прибыл из Нового Света в Старый лишь только за тем, чтобы быть запертым здесь под семью замками со священником, поистине изумителен. Но если рядом с этим фактом поставлю еще некоторые другие, например, когда люди переплывают из одного полушария земли в другое, чтобы резать друг другу горло, тонут нередко в пути и достаются в добычу рыбам, то, признаюсь, я никак не могу увидеть в подобного рода делах благости допускающего их провидения». Заключенным подали через форточку обед. Беседа продолжалась по-прежнему о провидении, об арестах без суда и об искусстве не падать духом под гнетом непредвиденных несчастий, которым может подвергнуться в этом мире всякий. «Вот уже 2 года, — сказал старик, — как я сижу здесь без всякого утешения, кроме того, которое черпаю в моих книгах, и при этом ни разу не пал духом». «Ах, господин Гордон! — воскликнул простодушный. — Это потому, что вы никогда не были влюблены в вашу крестную мать. Вот если бы вы увидели прелестную Сент-Ив, то поняли бы всю глубину моего отчаяния». Сказав это, он не мог удержать рыданий. Слезы его облегчили. «Странно, — заметил простодушный, — почему слезы оказывают такое благое действие в томящей нас скорби? Кажется, наоборот, они должны бы были отягчать ее еще более». «Это мой сын, — возразил старик, — потому что наш дух тесно слит с нашим физическим началом. Облегчаясь физически, мы вместе с тем облегчаемся и духом. Мы не более как машины, созданные провидением». Простодушный, обладавший, как уже не раз было замечено, весьма здравым умом, погрузился в размышления об этом предмете, суть которого, как ему казалось, он не раз чувствовал сам. После этого он спросил своего товарища, по какой причине его машина томится за 7 замками в течение 2 лет. «Из-за вопроса о действенной благодати», — ответил Гордон. «Меня считают янсенистом. Я был знаком с Арно и Николем, и иезуиты подняли гонения против нас. Мы проповедовали, что папа не более как простой епископ, подобный всем прочим. И вот за это преподобный отец Лашез выхлопотал у короля своего духовного сына приказ, в силу которого меня лишили без всякого суда драгоценнейшего достояния людей — свободы». «Странно», — заметил на это простодушный. «Оказывается, что все попавшие в беду люди, каких я только успел до сих пор встретить в вашей стране, обязаны этой бедной папе. Что касается действенной благодати, то, признаюсь, я ничего не смыслю в этом. Но считаю великой благодатью то обстоятельство, что Бог позволил мне среди моих несчастий встретить человека, проливающего в мое сердце утешение, которому я считал себя уже неспособным». Беседы их становились интереснее и поучительнее с каждым днем, и они все более привязывались друг к другу. Старик много знал, а молодой человек жаждал многому научиться. В какой-нибудь месяц он сделал значительные успехи в геометрии. Наука эта понравилась ему чрезвычайно. Гордон познакомил его с основами физики по руководству Рого, которое было тогда еще в моде. Простодушный нашел, что в нем нет ничего, кроме неопределенностей. Затем прочел он первый том «Разысканий истины». Ум его озарился новым светом. «Как?» — воскликнул он. «Возможно ли, чтобы наше воображение и чувства обманывали нас до такой степени? Ум не дает нам никакого понятия об объектах, а создать себе это понятие сами мы не можем». Когда он прочел второй том этого сочинения, то восхищение его несколько уменьшилось, и он понял, что разрушать легче, нежели созидать. Его собеседник, удивленный, что к такому разумному заключению, доступному лишь для опытных людей, пришел незрелый юноша, проникся еще большим уважением к уму простодушного и привязался к нему еще сильнее. «Мне кажется, — сказал простодушному старик, — что ваш Мальбранш написал одну половину своей книги умом, а другую — воображением, испорченным предрассудками». Через несколько дней Гордон спросил: «Что же вы думаете о душе, о способе, каким мы получаем наши идеи, о благодати и о свободе воли?» «Ничего, — отвечал простодушный. — Я склоняюсь к мысли, что мы, как звезды и вся Вселенная, состоим во власти верховного существа, делающего с нами все, что оно захочет. Существо это — душа огромной машины, называемой Вселенной. Мы же в ней — ничтожные колеса. Машина эта действует для какой-то единой общей цели и нисколько не заботится об участи отдельных составляющих ее частиц. Вот что мне кажется вполне ясным, а все остальное для меня потемки». «Но, сын мой, — возразил старик, — ведь это значит говорить, что Бог есть виновник греха». «Но, отец мой, ваша действенная благодать тоже делает Бога виновником греха, ибо несомненно, что все те, кому отказано в этой благодати, вынуждены грешить. А разве тот, кто предает нас власти зла, не является виновником зла?» Как ни наивны были такого рода возражения, они ставили старика до того в тупик, что он решительно не знал иной раз, как выбраться из этого лабиринта. Сколько ни придумывал он хитросплетенных объяснений, все они разбивались прямолинейными ответами его собеседника, так что, наконец, простодушный почувствовал к нему даже сожаление. Прения эти имели, однако, ту хорошую сторону, что, споря, они забывали хоть немного свое тяжелое положение и, приходя сверх того к убеждению, что страдает весь мир, удерживались от слишком горьких жалоб на собственное горе. Но когда по ночам образ прелестной мадемуазель де Сент-Ив, представляясь воображению простодушного, прогонял эти моральные и метафизические идеи, он плакал. И плакал горько. Добрый Гордон при виде этого забывал учение о благодати аббата Сен-Сирана и Янсения и всеми силами старался утешить бедного молодого человека, которого считал увязшим в сетях смертного греха. Начитавшись и наговорившись вдосталь о подобного рода предметах, они нередко принимались рассказывать друг другу свои житейские похождения. Когда же утомлялись и этим, то начинали читать что-нибудь вместе или каждый про себя. Ум простодушного развивался все более и более с каждым днем. Он в особенности чувствовал склонность к математике и, наверное, пошел бы в этой науке далеко, если бы образ мадемуазель де Сент-Ив не отвлекал его от серьезных занятий. Он прочел также несколько исторических сочинений. Под впечатлением их мир казался ему крайне жалким и ничтожным. История воистину не что иное, как картина несчастья и преступлений. Она никогда не изображает толпу тех мирных, безобидных людей, из которых состоит большинство человечества. Герои ее — развращенные властолюбцы. Можно смело сказать, что история, подобно трагедии, бывает интересна лишь в том случае, если изображает неистовые страсти, беды и преступления. Музу Клио следовало бы вооружить кинжалом, как Мельпомену. История Франции изобилует ужасами не менее всякой другой. Но простодушный не нашел ее даже интересной. Начало казалось ему отвратительным, середина — сухой, а конец — ничтожным, не исключая даже эпохи Генриха IV. Полное отсутствие в ней каких-либо великих дел и тех блестящих открытий, какими прославились другие нации, произвело на него впечатление такой скуки, что он должен был принудить себя насильно дочитать описание этих темных дел, совершавшихся в маленьком уголке Вселенной. Гордон в этом случае разделял его взгляды. Оба неудержимо смеялись, читая о деяниях властителей Фезанзака, Фезанзагета и Астарака. Рассказы о них годились бы разве лишь для их наследников, если бы таковые имелись. Славные века Римской Республики заставили простодушного забыть на некоторое время все, что делалось в других краях мира. Рим, повелитель и законодатель народов, привел его в восторг. Сердце его загоралось энтузиазмом при мысли об этом народе, прожившем 7 веков под ореолом свободы и славы. Так незаметно протекали дни, недели, месяцы. Простодушный иной раз мог бы считать себя счастливым даже в этом месте отчаяния, если бы его добрая душа не переполнялась грустью о дяде, приоре Святой Горы, и добросердечной мадемуазель де Киркабон. «Что подумают они?» — часто повторял он себе. «Не получая от меня так долго никаких известий. Они сочтут меня неблагодарным». Мысль эта его мучила. Он сокрушался о горе любивших его людей больше, чем о своем собственном.